20 часов и 4 минуты в российской столице. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Эй-Тим». Ее сегодня ведут двое Алексеев, Гусаров и Голубев. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково». У нас сегодня тема эфира заявлена: «Развитие территории Сколково как фактор, влияющий на успех стартапов». Интересненько, интересненько. В общем, будем говорить про Сколково, которому недавно исполнилось 10 лет. Исполняется 10 лет. Алексей Гусаров, острые вопросы от тебя мы ждем. Ренат, Сколково как выглядело Потемкинской деревней, так со стороны, для остальной России? Ну, возможно, лично для меня. Так за эти 10 лет до сих пор и выглядит. Вы когда там были у нас последний раз? А я ни разу не был. Но, как это, не слышал, но критикую, да, осуждаю. Вот вы у нас были, Алексей. Я был. В общем, как для вас это, Потемкинская деревня или все-таки центр притяжения для талантливых людей? Здания, которые там стоят, они действительно из стекла и бетона. То есть, они не картонные. А должны быть из дерева и нет, не то, что, фанеры. Не то, что да, не фанеры, нет. Потемкинская деревня, напомню, это фанера. Там еще масштабная стройка идет. Да. Вот. А, поэтому, ну, не знаю, вот как вы оцениваете, за 10 лет сделано то, что планировалось действительно сделать, или как-то ни шатко, ни валко? Сделано, и сделано даже гораздо больше. Те, кто планировал Сколково и задавал для нас какие-то ключевые показатели эффективности 10 лет назад, сегодня, думаю, что удивлены, потому что мы переплюнули все ожидания, которые были по отношению к нам. Простите, давайте сразу. Вот по словам главы фонда Сколково Виктора Виксельберга, это в 2013 году, когда Алексей Люкаев, тогда еще министр действующий, представлял проект по развитию Сколково. Угу. Он говорил, что должны были до 2020 года привлечь частные инвестиции в размере, конкретно цифра, 367 миллиардов. Сколько за 10 лет удалось привлечь? Я не знаю. Персонально за это я не отвечаю, но близко к этой сумме, я думаю, что мы привлекли. Потому что, на самом деле, 2/3 инвестиций в инфраструктуру – это частные инвестиции. Угу. Я думаю, что около этой цифры. Как в целом сейчас финансируется Сколково? Сколково финансируется по-прежнему частично из федерального бюджета, из целевой субсидии Минфина. Во многом Сколково зарабатывает деньги самостоятельно, в том числе технопарк, руководимый мной подразделение. Мы 90% своих потребностей в деньгах закрываем самостоятельно за счет выручки. И, кстати, не только от аренды. Аренда у нас сейчас схлопывается на эксплуатацию, коммуналку, входящую аренду от собственника здания. А еще 600 миллионов рублей примерно мы зарабатываем на сервисах для резидентов, и не только для резидентов, для корпораций, для третьих лиц, на консалтинге, на мероприятиях, которые мы представляем у себя на площадке. Но при этом для нас мероприятие, например, это не цель, а средства, потому что технопарк Сколково, который принимает сегодня 600 мероприятий в год и 300 тысяч человек его посещает, мы хотим стать, и мы стали уже, площадкой для установления профессиональных контактов, чтобы наши резиденты могли там себе найти инвестора, заказчика, технологического партнера, а может быть даже сотрудников. Ну, то есть вы выполняете функции соцсети фактически. Вот да, скажите, правильно я вас услышал, что за 10 лет технопарк Сколково не вышел даже в ноль на самоокупаемость? Технопарк Сколково построен физически 3 года финансируется назад. Хорошо, сам фонд Сколково, в целом Сколково. Да. И до сих пор финансируется из бюджета. И дальше будет тянуть деньги налогоплательщиков. Я думаю, что осталось тянуть деньги налогоплательщиков недолго. Сколько? Думаю, что несколько лет. 3, 5, 7, нетрудно сказать. Отдельные подразделения уже сегодня самоокупаемые или очень к этому близки. Ну вот раньше технопарк Сколково стоил много денег бюджету, а сегодня это в 10 раз меньше, чем та цифра, когда я пришел 6 лет назад в Сколково. Кроме того, мы несем и социальную нагрузку тоже. Мы много чего делаем для развития экосистемы. Это само по себе денег не приносит или приносит их в качестве налогов. Так, например, сумма платежей налоговых только нашими резидентами, которые, то есть компаниями, зарегистрированными в Сколково, только в бюджет Москвы, составляет, если я не ошибаюсь, около 3 миллиардов рублей. Это тоже эффект от нашей деятельности. Для бюджета Москвы, миллиардов, который 1,5 триллиона, это даже не то, что копейки. Слушайте, это да, просто по-другому капля скажу. В море. 100 миллиардов рублей примерно – это выручка наших резидентов в прошлом году. Это, то есть кто-то купил это за деньги. Это наш вклад в экономику страны. вернее, не наш вклад, вклад наших резидентов, конечно. 100 миллиардов рублей – это выручка всех ваших 2000 стартапов? Ну, это стартапы. Из них не все генерируют выручку. А те из них, которые генерируют, ее генерируют в таком объеме. И эта выручка наших стартапов растет на десятки процентов в год. Я, вот объясните тогда какая отрасль стартапов? Экономики еще растет на настолько. Вот смотрите, когда за 10 лет, когда компания какая-то приходит к вам в качестве стартапа, да. Да, вот вы ей предоставляете какие условия? Она вы имеет право. Предоставляете площадку, да? Нет, она имеет право на налоговые льготы. Может им воспользоваться, может не воспользоваться. Это насколько серьезная скидка? Ну, все ставки налогов для этой компании равны нулю. ЕСН, социальный налог, равен 14%. Это важный фактор для многих компаний стать участником проекта Сколково. Так. И эта льгота действует 10 лет или до достижения 1 миллиарда по выручке и 300 миллионов рублей по прибыли. То есть, и простите, я вас перебью, но хочется разобраться сразу, да. Детально. То есть, те компании, которые заплатили, как вы говорите, 3 миллиарда рублей налогами, они превзошли тот порог, после которого они уже должны платить налоги? Нет. Или как, если они освобождены от налогов? НДФЛ-то они все равно платят, и он идет в бюджет Москвы. Так, значит, есть все-таки налог? Ну, конечно. Это налог на доходы физических лиц, это не налог на компанию. Угу. Угу. То есть, работодатель платит за сотрудника. Да. Но самое главное, к чему получают доступ наши компании-участники, вне зависимости от того, во Владивостоке они находятся, в Калининграде или физически в Сколково, конечно, для тех, кто в Сколково, это работает гораздо лучше, они получают доступ к нашей экспертизе, они получают доступ к нашим записанным книжкам. Мы физически помогаем им находить себе инвесторов или заказчиков, или нужных экспертов, получать арбитраж, находить себе партнеров. Например, в технопарке Сколково сплошь и рядом случаются ситуации, когда один стартап или представитель одного стартапа находит себе партнера в кофейне, тавсили рядом с другим стартапом. Или один говорит: ребят, у меня есть технология, второй говорит: у меня есть батарейка для того, чтобы аккумулировать энергию, например. А третий говорит: а у меня есть 3D-принтер, чтобы это все напечатать. Так, на ровном месте получается четвертый проект из трех компаний, который никогда в жизни бы не случился, если бы они встретились в технопарке Сколково. И надо сказать, что выручка наших резидентов, тех компаний, которые доверились нам, физически переехали на территорию инновационного центра, она существенно выше, чем выручка тех компаний, которые находятся в других регионах страны. Благодаря той совокупности возможностей, благодаря той совокупности сервисов, которые мы развернули, для всех это разные причины. Кто-то быстрее получает инвестиции, кто-то быстрее и лучше быстрее получает патенты, защищает интеллектуальную собственность, кто-то быстрее и лучше находит сотрудников, кто-то быстрее находит клиентов, в том числе благодаря тому, что мы ему в этом помогаем. Мы, сотрудники фонда Сколково, здесь большой разницы нет. Но при этом эти компании, которые переносят к вам свое производство, да, или своих там сотрудников, главный офис, они платят за аренду, как везде. Как везде. И ставки даже у вас не ставки не вполне снижены. Себе рыночные, да. Рыночные, никаких льгот давно уже нет. Наверняка дороже, чем где-нибудь в Самаре или 100%. Или во Владивостоке. Или, да. Да, то есть, а их затраты резко вырастают, просто операционные. Какой смысл им приезжать к вам и не искать контакты где-нибудь у себя, если все ваши преимущества это просто, ну вот вы все вместе соберетесь в одном месте, вас запихнут в одну комнату, и там вы как-то между даже собой не в одну, будете, в разные. Будете между собой как-то вариться, в общем, супе взаимодействовать. Ну, это хорошо, конечно, это здорово, если у человека есть лишние, там, лишние деньги, за счет которых он может свой бизнес как-то, чтобы он прожил. Угу. А если этот стартап жестко в бюджетных рамках ограничен, и человек не может так вот взять и переехать из одного города в другой, просто по финансовым даже причинам. Хотя бы потому, что Москва существенно дороже, а Сколково, я так понимаю, в разы дороже. Знаете, для бизнеса. В Кремниевой долине, например, все еще дороже. И жилье, и офисы, и еще много чего. Угу. Но почему-то туда очередь со всего мира ломится. Может быть, потому что они там быстрее привлекают деньги, быстрее выходят на рынок, быстрее завоевывают мировое технологическое господство. И у нас... Сколько у вас компаний завоевали мировое господство? У нас пока еще, я закончу мысль, да. Если позволите. У нас пока еще не так, но в целом та премия, которую они получают, премия в выручке, премия в привлечении инвестиций, премия в привлекательности для сотрудников, она существенно выше, чем те расходы дополнительные, которые они несут по сравнению с расходами в Самаре или во Владивостоке. Вот. И это причина, по которой у нас сегодня нет свободных мест, нет свободных лабораторий, нет свободных апартаментов на территории инновационного центра, при том, что их сотни уже на самом деле построены и открыты, к вопросу о Потемкинской экодеревне. И 7 тысяч человек каждый день приезжают к нам на работу, а с недавних пор еще и на МЦД или на электричке. Нет, это, допустим, это хороший арендный бизнес, тем более, что в плане жилья, да? Нет. То есть я понимаю, на чем доходности. Вы можете зарабатывать как фонд. Я не очень понимаю, в чем смысл людям, у которых действительно есть какой-то классный стартап. Я же вам рассказал, что как раз таки на аренде мы зарабатываем немного. Большую часть денег мы зарабатываем на сервисах, на мероприятиях, на консалтинге, на продаже своей экспертизы. Вот что является для нас на самом деле основным источником дохода. Вы продаете своим же резидентам. И не только, но и третьим лицам, корпорациям, например. Ну, мы по заказу корпорации подбираем стартапы в соответствии с их техническим заданием. И делаем это за деньги. И спрос на это колоссальный, мы не успеваем вырабатывать. Расскажите о каких-нибудь крупных клиентах. Росатом, S7, AstraZeneca, Gals Development. И еще около 20 компаний, для которых мы за последние 1.5-2 года, такой бум, всплеск интереса к этой теме у нас появился примерно в это время. Еще около 20 компаний заплатили нам ощутимые деньги за то, что мы подобрали из числа своих резидентов или из числа знакомых нам стартапов, потому что не все там стартапы в стране являются участниками Сколку, но мы имеем доступ ко многим благодаря активности, которую мы развернули, благодаря нашим роуд-шоу «Стартап Тур», «Стартап Вьюз», «Открытая инновация». Мы подобрали эти стартапы, показали их корпорациям. Допустим, там, из 1000 стартапов корпорация мы подобрали 200, из 200 стартапов корпорация выбрала 10, заключила с ними соглашение либо на пилотный проект, пилотное внедрение, либо на привлечение инвестиций, либо на покупку стартапа этого целиком через корпоративный венчурный фонд. Ну вот в качестве примера, чтобы все это было так на конкретных вопросах, вот скажем, Росатом, какой он купил стартап? Я точно не знаю. Я знаю, что таких стартапов было 10, они вышли в финал, и с 10 или около того были заключены на соглашение. Потому что у Росатома, вот уж у кого, по-моему, нет никакой... инновационной повестки, вы хотите сказать? Нет, я в том плане, что у них есть огромнейшие научные центры, которые тоже работают и создают новые технологии. И как можно создать ядерный стартап, мне сложно понять. Они обязательно ядерные. Росатом занимается не только ядерными технологиями, их сфера интересов гораздо шире. И потом... то есть это были бургеры на самом деле? Нет. Хорошо. Это могли быть новые материалы, это могли быть какие-то там... Вот насчет новых материалов. Я напомню, что у нас в программе A-Team Ренат Батыров, генеральный директор технопарка Сколково. Я хотел вопрос такой задать, вот мне просто, что меня коробит. Я хотел сказать, что если бы какой-нибудь Марк Цукерберг сегодня бы начинал свой бизнес в Сколково, у него бы ничего не получилось. Откуда потому вы знаете? Потому что такой он начинал в гараже, понимаете, там на коленке... И таких ресурсов, вот, чтобы работать с Сколково, у него просто не было. Вот сегодня нашему местному Марку Цукербергу, который задумает такой стартап, ему он просто не потянет. Давайте, Марк Цукерберг начинал в Гарварде. Начнем с этого. Так, начинал с ребятами, у которых были деньги. Два брата. Так. Не помню их фамилию, близнецы. Вот, так что это был не совсем гараж, может быть, не очень удачный пример. Но если бы он начинал сегодня в Сколково свой проект, то, наверное, он стартовал бы еще быстрее. Вы, может быть, знаете, что... Не повезло Марку Цукербергу. Да, что компания Facebook, она первые годы очень медленно росла и только потом взлетела. Вот. Ну и потом, мы же про технологические стартапы, а не только про социальные сети. Про стартапы, в которых есть материалы, биомедицина, сельское хозяйство. К слову о соцсетях. Вот когда в России заблокировали LinkedIn, деловая соцсеть, с помощью которых находят деловые контакты, вам стало проще работать? Ведь вы в какой-то степени выполняете, если я правильно понял, ее функции. Вы помогаете одним деловым людям находить других деловых людей. Что они могли бы делать, в общем-то... Как-то я не связывал не так, да? успех с закрытием или с открытием. Ну, хорошо, вы просто не фиксируете. Скажите, вот люди за 10 лет... Друг друга благодаря Фейсбуку, благодаря офлайн мероприятиям. За 10 лет все-таки кто взлетел? Где вот та яркая ракета, которая была собрана в Сколково, взлетела и озарила своим светом всю Россию? Ведь для этого-то задумывался Сколково, если я правильно понял тогда президента Дмитрия Медведева, что это будет наукоград. Что это есть будет... наукоград. Да, но это есть наукоград, университет, от которого отдачу увидит вся страна, которая совершит технологический рывок и за этим рывком таким даст импульс для всей страны. А вот 10 лет прошло, и где этот импульс? Ну, я как гражданин страны, не как сотрудник технопарка Сколково, применяю в своей работе не меньше 10 технологий, придуманных, созданных резидентами Сколково. Расскажите, замечательно. Вот. Мы потом еще вернемся к историям успеха. Да, давайте. Вот, ну, например, у нас есть компания такая Тион. Она вообще родом из Новосибирска, но у нее есть офис у нас в технопарке. Угу. Она производит приборы, которые очищают воздух дома. Вот у меня дома такой прибор стоит. И много у кого, кстати, стоит. Я даже сначала, когда купил, я не знал, что они участники резидента Сколково. Потом я об этом узнал. Так. Или, например, моя жена применяет патчи для, ну, эти, косметологические, там, для глаз, которые сделаны компанией на резидента Сколково. Патчи называются Блом. Я не знаю, как называется сама компания. Или, например, компания Синемут, которая придумала мультикубик. Так называемый. Это Сколково, да. Ее сегодня продают в ресторе. Мой сын, мои сыновья смотрят мультики на этом мультикубике. Или, например, есть средство от выпадения волос. К сожалению, я уже в таком возрасте, когда об этом начинаешь думать. Это компания, которая тоже находится у нас в Сколково. Средство называется Re-Geus, а компания называется, я не помню как. Но она является резидентом нашим. Вот. Еще могу несколько примеров привести. Даже вы, когда, если вы клиент Сбербанка, то все ваши транзакции в Сбербанке проходят через систему безопасности данных, созданную нашей компанией группой IB, одним из мировых, не побоюсь этого слова, лидеров в области информационной безопасности. К вопросу о компаниях, которые взлетели и озарили. Или компания Гипотера, которая придумала лекарство от гепатита D, первая и единственная, по-моему, в мире. Эта компания, ну, мне кажется, для вас, может, не очень, а для человека, которого вылечился от гепатита, так, мне кажется, это самая лучшая компания в мире, потому что она его спасла. Вот. А вот были новости. Я вспомнил, вы напомнили про медицину, что сотрудники Сколково, ученые, разрабатывали некие анализы, которые позволяли определить, будет у человека инсульт или инфаркт. Вы не помните? Да, есть такая компания ДРД, тоже наш резидент. Ребята, которые учились за границей, вернулись и делают свой стартап. Анжей Жембиев, CEO этой компании. Мы с ним в одной музыкальной группе играем и поем, к слову. И они действительно сделали средство, которое позволяет предсказать вероятность наступления инсульта по капле крови. Уникальная технология. То есть это уже создано? Уже создано. Они проходят, по-моему, этап клинических испытаний. Уже продают, у них уже есть выручка. Угу. Их лаборатория находится у нас в технопарке. Приезжайте, можете сдать тест на вероятность наступления инсульта у вас и принять необходимые к этому меры. А вот я напомню, что программу ИТИ можно также смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube, и там можно в чате задавать ваши вопросы. И вот наш зритель с ником Алена Елена спросила, купили ли что-нибудь у сколковских резидентов иностранцы. Я, в свою очередь, помню, что, ну, точнее, я знаю, что как будто бы купили летающие мотоциклы полиция Дубая. Вот я про что знаю, что летающие мотоциклы, которые летают на высоте 5 метров, их закупила дубайская полиция. А что-нибудь еще иностранные компании приобрели? Да, более 20, по-моему, процентов, могу ошибаться, но точно не меньше 12, вот что-то такое у меня в памяти, процентов нашей компании, то есть речь идет о сотнях, более чем сотнях компаний имеют выручку за рубежом. Как в странах ближнего зарубежья, так и в Штатах, в Китае, в Корее, в Европе, в Латинской Америке и в Африке. А почему у нас нет в Москве летающих мотоциклов из Сколково? Хороший вопрос. На мой взгляд, в целом в Москве с полетами не очень. Потому что у нас, во-первых, аэропорты, во-вторых, город федерального значения. Так подождите, там же, если Алексей правильно сказал, всего 5 метров. Тут аэропортом нет. Наверняка как, нет. Какая-то регуляторика на эту тему точно есть. Уже как раз Москва, ограничения по безопасности. Было бы неплохо. Я с вами согласен. И пролетающие мотоциклы. 790 миллионов рублей международная выручка за прошлый год. Ага. Знаете, за полгода прошлого. Вот. Всего за год больше 1 миллиарда. Не так много, наверное, но точно больше нуля, и эта цифра тоже хорошо растет. Ренат, я свою вот эту социальную тему еще хотел бы добить. Если я правильно понимаю, руководство Сколково формирует планомерно социальную среду вот в этом маленьком городе, куда попадают только очень богатые, ну и очень, понятное дело, образованные, умные люди. А, например, какому-нибудь там трудяге из НИИ, тоже ученому, ему там нечего ловить, потому что аренда апартаментов дорогущая, аренда офисов дорогущая. А давайте в цифрах. Сколько стоит жить? Вот снять, там, не знаю, однокомнатную квартиру. Если приехал молодой человек, скажем, без семьи. Ну, давайте, примерно 1200-1400 рублей за квадратный метр стоит аренда. Минимальные юниты начинаются от 17 метров. То есть, наверное, это где-то около от 30 тысяч рублей для одинокого молодого человека или девушки. Но это надо быть обязательно резидентом? Не обязательно, можно арендовать и не будучи резидента. Можно быть студентом Сколтеха, например. А, ну студентом. Но зато, если ты с семьей, то расходы увеличиваются. Вот вы перед началом программы говорили, что, скажем, детский сад, да, для ребенка, сколько 100 тысяч в месяц? Стоит 40 тысяч рублей в месяц для наших резидентов и 120 тысяч рублей, гораздо дороже, для внешних пользователей. Но по внешним есть ограничения, они составляют, по-моему, не больше 30% от общего количества. Ну, то есть, если это человек... для того сделано, чтобы мы не превратились просто в мажорный московский детсад или гимназию. Приехал развивать свой стартап, да, скажем, очень с двумя детьми, людей. То он только за них, за детский сад, дает 80 тысяч. Ну, получается, если по 40 за каждым. Но у вас какое-то противоречие, вопрос, мне кажется. С одной стороны, делай бизнес, отбивай бабки, ну, деньги государственные. С другой стороны, сделай все подешевле для резидентов. И мы с этим противоречием живем. Но, надо сказать, что, во-первых... Нет, я просто пытаюсь понять, извините, я просто Алексей почему говорит? Потому что богатые, успешные и так пробьются. Чего им помогать? Если у них есть деньги, у них есть знания, какой смысл в инкубаторе? Если мы тратим, да, бюджетные средства на бизнес-инкубатор, то, наверное, надо помогать тем, кто умный, перспективный, но у которого сейчас нет средств временно. Потому что придут инвесторы, увидят, какая у него классная технология или какая классная работающая идея, ему помогут. Ну, дети-победители Олимпиад могут учиться у нас бесплатно. Наша Олимпиада могут учиться у нас бесплатно. Это так вопрос о том, как мы помогаем. При этом... мы и берем у богатых, чтобы тратить их на бедных. Я уже рассказал про разницу в цене. Можем ли мы сделать обучение в гимназии еще дешевле? Не знаю, сложный вопрос. Но при этом мы создаем все возможности для того, чтобы сотрудник компании стартапа, основатель компании стартапа, зарабатывал как можно больше денег. И выручка наших стартапов, я сказал уже, в два раза выше, чем у компаний, которые... теми же экспертами отобраны, по тем же самым правилам, но расположенных не у нас. И если люди зарабатывают благодаря нам больше денег, то, наверное, они имеют возможность, что логично, и больше и тратить на жилье или на офисы. Но чашка кофе у нас в кофейне так и стоит 100 рублей, а комплексный обед 240-250 в нашей столовой. Так что не совсем уж мы для одних богатых. Я там ел, я подтверждаю, действительно, это не так уж дорого. Я не понимаю, почему это самый популярный вопрос в нашем чате на канале «Эхо Москвы». Ну, битком же все забито. Нет, вот у меня 100 тысяч метров в технопарке, нет ни одного свободного места даже там, не знаю, в офисе, не в лаборатории, в коворкинге. И сейчас, чтобы успеть задать этот очень важный вопрос, потому что он волнует многих наших зрителей, знакомы ли вы с Алексом Лесли, который работал в Сколково, и работает ли он там до сих пор? Ну, во-первых, лично не знаком. Во-вторых, он у нас не работал и не работает. Так. В-третьих, он имелся какое-то отношение, являлся сотрудником, по-моему, одной из двух, из более чем 2000 компаний стартапов. Всего в наших компаниях стартапов работает, если я не изменяю память, около 30 тысяч человек. Угу. Один из них был когда-то Алекс Лесли. Угу. Но сейчас уже, по-моему, мы нет. Там его не встречаемся. Я его ни разу не встречал в жизни. Ага, понятно. Мы сейчас... но мне нравится ход мысли девушки, которая задавала вопрос. Девушка задавала, да? Здесь и девушки, и юноши, ага. Разные люди интересуются Алексом Лесли. Друзья, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Я напомню, что вы слушаете программу «A-Team». У нас в гостях сегодня Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково». Мы говорим про развитие территории «Сколково» как фактор, влияющий на успех стартапов. Программу ведут Алексей Гусаров и Алексей Голубев. После новостей продолжим. A-Team. Часов 33 минуты в российской столице. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «A-Team». Ее ведут два Алексея, Гусаров и Голубев. Здравствуйте еще раз. А в гостях у нас сегодня Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково». Мы говорим про развитие территории «Сколково» как фактор, влияющий на успех стартапов. И я еще раз напомню, что программу «A-Team» можно смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube, и там... Есть чат, в который вы можете писать свои сообщения, задавать вопросы нашему гостю. Вот есть новость, Ренат, в которой говорится, что в Сколково завозят узбекских стартаперов, которых будут интегрировать в Сколково сообщество. А что, вот такие успешные узбекские стартаперы? Во-первых, не только узбекских. Угу. Совсем недавно были корейские. И не только корейских. Это как-то более привычно. Стартапер из Южной Кореи, я представляю, все-таки это технологии, какие-то наука и так далее. Так, а это называется soft landing. Одним словом, по сути, это возможность компаниям из других стран, из Узбекистана или из Южной Кореи, я про Южную говорю вначале, приехать к нам, узнать о тех возможностях, которые мы предоставляем для своих участников и не только для своих участников, получить доступ к российскому рынку, может быть, к российским технологиям, открыть здесь юридическое лицо и вести бизнес. Мы, да, специально приглашаем такие компании изо всех стран мира. У нас есть компании из Италии, из Финляндии, основанные иностранцами, и они по каким-то причинам считаю это выгодным и перспективным, и надеюсь, их ожидания оправданы, получают статус участника и занимаются исследованием, разработками, последующей коммерциализацией у нас. Угу. У нас и есть. Мы помогаем им в этом ровно так же, как мы помогаем российским компаниям-участникам. Это, в смысле, международный проект. Угу. Как вы, наверное, знаете, в Сколтехе преподавание ведется только на английском языке, и там довольно большой процент иностранных студентов. А я знаю, что там еще якобы стипендии выплачиваются от 40 тысяч рублей. Да. А в рублях все-таки? И выше. В рубли. Стипендии в рублях. Но, по-моему, это неплохо. И само обучение бесплатное, кстати. Но конкурс при этом сумасшедший. Качество mm-hmm. невероятно высокое. И уровень лаборатории Сколтехи, ну, он просто зашкаливает. Вы не можете представить себе даже, какого качества и какого уровня там стоит современное исследовательское оборудование. Все студенты там сбиты в группы, и они работают на решение какой-то проблемы. И часто из них потом впоследствии вырастает стартап. Я сейчас перед программой смотрел рейтинг Times High Education. Я там как-то не смог найти университет Сколково. Сколтех? Да. То есть поиск не находит. По-моему, они входят... Он вошел в рейтинг Nature Index 100 самых молодых вузов. Это было. Но вот такой авторитетный почему-то нет, если это такой замечательный. Ну, любой рейтинг – маркетинговый документ. Давайте посмотрим на конкурс туда, и все будет понятно. Но это самый авторитетный все-таки. И Сколтеху рейтинг. Всего несколько лет. Ну, там, если нам в целом 10, то им там, еще меньше чуть-чуть. Хорошо, дадим время Сколтеху. Да. У меня вот такой вопрос. Насчет международного сотрудничества, конечно, вы, может быть, не знаете, поскольку Сколково – это такое прекрасное место, но у нас в Сизоле Фортово сидят несколько ученых, которых буквально, вот если выслушать их адвокатов, то буквально за переписку с зарубежными коллегами посадили в СИЗО и обвиняют в шпионаже. Да. Насколько безопасно сотрудничество с международными компаниями для ваших резидентов, если они делают действительно важные технологии, а, например, та же самая Vision Labs, о которой мы говорили, да, в перерыве, технология распознавания лиц, критически важная, да, стратегически важная технология. Как, насколько им безопасно? Не станут ли они в одночасье вдруг фигурантами дела шпионажа? Если будут так общаться под вашим зонтиком с зарубежными коллегами? Ну, мне кажется, пока они не занимаются шпионажем, они фигурантами дела шпионажа не станут. Так ведь эти ученые не занимались. Ну, они же сидят в СИЗО, я так понимаю, еще. И следствие еще не вынесло свой вердикт. Возможно, это невиновные люди. Возможно. Ну, пусть следствие разберется. Я не знаю о случаях, когда наших сотрудников... У вас есть департамент, который отслеживает важные действительно в плане безопасности страны стартапы и как-то их изолирует? По-моему, это мандат другой службы. Ну, а эта служба действует в вашем Сколково или нет? Не знаю. Или вы не можете об этом говорить? Не знаю. Понятно. А хорошо, тогда вот я побывал в Сколково виртуально, пока еще. Ну и как многие россияне. Но еще раз вас приглашаю, как и многих россиян. Спасибо большое. 25 тысяч человек и в год пользуются моим приглашением. Я восхитился как журналист заголовками. Например, биогели эффективно и безопасно удаляют грязь. Или, мне еще больше понравился, экзоскелеты полегчали и подешевле. Такое ощущение, что вот я сейчас пойду в магазин, и вот мой старый экзоскелет, тяжеленький такой, я сменю на легкий и дешевый. Вы где это все? Какую-то тему затронули. И я счастлив, что вам экзоскелет не нужен. Вообще экзоскелет – это инструмент, это он нужен людям с ограниченными возможностями. Людям, которые парализованы и обездвижены на протяжении многих лет или даже всей своей жизни. Не только, но в первую очередь. Вот наш экзоскелет, про который вы говорите, который вы упомянули в заголовках, это действительно продукт компании «Экзоатлет», которая является сколковским участником. Они на моих глазах, на моей памяти выросли. Когда-то они пришли к нам в составе нескольких человек и совсем без денег, попросили офис и даже не офис, коворкинг, места в коворкинге, и доступ к оборудованию, сказали, к какому оборудованию. Мы им предоставили это оборудование на тот момент бесплатно, как и расходные материалы. И за несколько лет, за 4-5 лет, они развились, они вышли на международные рынки, в ту же самую Южную Корею продали, насколько я знаю, сотни этих экзоскелетов. Но если они стали дешевле и легче, это круто, значит... Я могу только порадоваться за них, но я не могу порадоваться за россиян. Они помогли. Если вы, ваша задача... Это тоже россияне. Да, люди с ограниченными возможностями, которые в России пользуются этими экзоскелетами. Вы сказали, продали Южную Корею. Южную Корею они тоже продают, у них есть международная выручка та самая. Но есть и российская выручка. Почему тогда вы не взяли госкорпорации за руку, притащили, сказали, вот экзоскелеты? Не нужно строить эти ужасные переходы, по которым все равно невозможно съехать на коляске. Всех обеспечить экзоскелетами. И жизнь скольких? Сотен тысяч людей навсегда изменится. Ну, не сотен, их чуть меньше, но... И город сам изменится. Не надо забывать, что это еще и изделие медицинское, которое должно было пройти сертификацию, именно на это тоже ушло. Так, я не понимаю. Подождите. Сначала вы говорите, что есть экзоскелет, который помогает людям. Да. Он что, не прошел эту сертификацию? Он прошел эту сертификацию и сегодня продается успешно в России и за рубежом. Почему тогда, я еще раз не могу понять, если есть такая замечательная вещь, о которой до сих пор многие могли только мечтать, почему она не используется широко? Это очень дорого. Это не по карману государству. Это не очень дорого. 300 тысяч рублей. стоит, если я правильно помню, один экзоскелет. Для человека обездвиженного это, конечно, ощутимые деньги, но это позволяет решить ему довольно важную для него проблему. Насколько я знаю, часть этих денег, или в некоторых случаях вся сумма, покрывается государством в полном соответствии с вашими пожеланиями по каким-то квотам. Так что цена это... В общем, это изделие вполне доступно. Я не знаю точно их объемы продаж на сегодня, но, по-моему, здорово, что они есть, что мы не закупаем этих экзоскелетов. Я не знаю насчет доступности. Я ни разу не встречал нигде в России человека с экзоскелетом. Давайте позвоним прямо сейчас, можем, из эфира Екатерине Березей, CEO этой компании, и спросим у нее, сколько они продали, сколько людей в России пользуются и сейчас. Просто я хочу понять, понимаете, вот с одной стороны, вот есть Сколково, некий такой прям замечательный, если верить вам, нет оснований. В общем-то, вам не верить. Давайте. Замечательный футуристический проект, где наши российские ученые изобретают классные вещи, и которые в России вообще не встречаются. Они продаются еще куда-то, но в России их нет. Я же вам приводил пример. Пытаюсь понять, все клиенты почему? Сбербанка пользуются группой IB. Хороший пример. Да. Все жители Москвы... Когда нужно снять денег с населения, эти технологии внедряются. Когда нужно распознать человека, лица на митинге, чтобы их потом оштрафовать, посадить, эти технологии применяются. Или поймать террористов, которые представляют угрозу безопасности горожан. Десятков миллионов горожан. Много террористов поймали? Сколько-то. Да? Вот он идет, у него на лице написано «Я террорист». Существует база данных террористов, и благодаря этому предотвращаются террористические акты. Вот в Санкт-Петербурге, я слышал, недавно предотвратили террористические акты. Возможно, с помощью системы распознавания лиц. Об этом лучше тоже спросить у соответствующей службы. Да, но когда есть вещь, которая напрямую невыгодна ни силовикам, ни налоговым службам, она почему-то в России не получает широкого распространения. Вас это не удивляет? Почему? Вот есть у нас компания Эколайт, наш резидент. Довольно широко распространено их решение. Их выручка выросла за последний год в 10 раз. Они делают системы, которые предотвращают пожары от искрения. Сделанные в России, первые в России, лучшие в России. Вот. Этим могут пользоваться все люди, хоть владельцы квартир, хоть собственники промышленных предприятий. Разве не здорово? Или компания «Самокат Шеринг». Она тоже наш резидент. Все, что они делают, это сделано в России. А при этом они продаются как в России, в Сочи, например, так и за рубежом, например, в Финляндии. Можно над этим смеяться, но в принципе в мире есть несколько компаний, чья выручка превышает 1 миллиард долларов. То есть это компании-единороги. Чем занимаются? Прокатом самокатов. Производством прокатов самокатов. Но вот стояли их точки, а потом они куда-то в одночасье исчезли, в том числе с Арбата. Зима началась. Появились. Нет, просто. Они осенью исчезли. Вот мне очень интересно, как вы судите о Сколково, ни разу у нас не побывав, но по газетным заголовкам. Нет, я, во-первых, во-первых, заголовки с вашего сайта. Во-вторых, я говорю об общем впечатлении. В-третьих, я говорю об какой-то отдаче, которая была бы... Точно об общем. Которая была бы заметна. Не о частном впечатлении. Конечно, я говорю с точки зрения своего опыта, я не могу провести общий суд. Сопрос точно так же, как и вы говорите с точки зрения своего опыта. Но все-таки мне хотелось бы понять, почему, когда появляется какая-то критически важная вещь, допустим, как тот же экзоскелет, и где он? Да, или... Где то замечательное фантастическое будущее, которое нам когда-то обещал или не обещал Дмитрий Медведев, создавая вот этот Сколково? Я был во многих инновационных центрах мира. Пытался у них подсмотреть какие-то лучшие практики и чему-то научиться. Был в Азии, был в Штатах, был в Европе. И все эти инновационные центры, о которых мы говорим, включая Иран, они созданы 30 лет назад и более. И, честно говоря, ничего супервыдающегося, того, что мы не воспроизвели или не можем воспроизвести, я нигде не заметил. Их тоже судят, их тоже критикуют, их тоже оценивают по результатам. Но представьте, и прошло 30, а где-то 40 и 50 лет до того момента, когда они стали тем, чем они являются. Вот если нас сравнивать, например, с технопарком, а там тоже целый городок, а не технопарк, в Гонконге, то мы сегодня лучше заполнены резидентами. У нас стоят и используются резидентами не худшие лаборатории, они гораздо более востребованы нашими резидентами. Поэтому, честно говоря, нам есть чем гордиться. Приезжайте, еще раз вам говорю. А если сравнивать с нашим же Иннополисом под Казанью, то кто круче? А тут неправильно ставить вопрос. У нас, во-первых, разные задачи. У Иннополиса уже, чем у нас, фокус. Они в основном про IT. А мы, как я сказал уже, мы и про энергоэффективность, и про космические навигационные и телекоммуникационные технологии, новые материалы, промышленные технологии. Мы про сельское хозяйство, про биомедицинские технологии, а не только про IT. То есть наш мандат, наш фокус гораздо шире. В-третьих, Иннополис, он больше ориентирован, если я правильно понимаю, на корпорации, которые размещают там свои R&D подразделения, свои исследовательские центры, удаленные центры разработок. То есть там не совсем про стартапы. Там еще есть университет, но университет этот готовит, опять же, кадры для корпораций. И вот они только-только начинают разворачиваться к стартапам, а мы, в свою очередь, последние 2 года очень активно сотрудничаем с корпорациями. И у нас более 100 компаний, 120 или 130 партнеров индустриальных, наших мейджоров, как российских, так и зарубежных, которые уже открыли или планируют открыть свои R&D-центры. Из российских компаний, или даже не только из российских, на сегодня уже свои R&D-центры открыли у нас Сибур, Боинг, на очереди Фанук, уже открыла трудно-металлургическая компания, Трансмаш Холдинг скоро откроется, Панасоник, КамАЗ, Татнефть. И еще ряд компаний. К вам чуть ли, по-моему, не весь Яндекс собирается переехать, что-то такое. Да. Хотя у них есть свой офис, и, в принципе, они неплохо, наверное, расположены. Но почему-то они для себя решили, что им у нас и среди нас будет лучше. Возможно, они будут подсматривать стартапы и инвестировать в них. Возможно, они хотят еще какую-то выгоду от экосистемы мы получить. И эта выгода, как я говорил вначале, уже есть. Вот. Весь Сбербанк у нас будет. Ну, не весь Сбербанк, а весь Сбертех. Громадный технопарк Сбербанка откроется в ближайшие несколько лет. Строительство идет полным ходом. Хороший вопрос от слушателей. Несколько раз спросили уже про то, нет ли у вас каких-то стартапов или компаний, которые занимаются вопросом переработки мусора. Это для России просто крайне актуально. Есть целый ряд таких компаний у нас есть. Какие-то инновации нам стоит ждать, когда мы уже будем цивилизованно с отходами расправляться в нашей стране? Безусловно. Да? Есть. У нас есть компании, которые занимаются переработкой мусора. Ну, а примерно, вот сколько нам еще ждать? Надо ждать, да, когда вот мы уже будем как-то... Это не только от количества технологий зависит или от их качества. Это зависит от инвесторов, это зависит от государственной политики в этом вопросе. Поэтому мне очень трудно ответить на ваш вопрос. Технологии такие существуют. Да, вот мы же изначально говорили про Сколково. Агрокомпост, например, уже внедрен в Татарстане. Говорили про Сколково всегда как про такую, значит, русскую Кремниевую долину. В связи с этим вопрос. Стоит ли нам опять-таки ждать наших отечественных смартфонов, какого-то программного обеспечения, которое будет востребовано не только в России, ну или хотя бы в России, да? Какие-то еще разработки отечественные, которые будут конкурировать с зарубежными аналогами? Да. Ну, про смартфоны не уверен. Наверное, есть там компании, целые страны, которые научились их уже делать. Хотя я не уверен, что их лидерство в этой области вечно. Что же касается софта, у нас есть компания, которая, допустим, есть компания-разработчик, на софте которой Airbus обсчитывает аэродинамику своих самолетов. У нас есть компания West Mining Technology. Это софт для управления беспилотными БелАЗами, допустим, на урановых рудниках. Аналогов в мире нет. У нас есть компания Интерсат, кстати, и я являюсь ее клиентом. И мне очень нравится это, я всем своим друзьям рекомендую, которая позволяет пользоваться сотовой связью, интернет-связью в роуминге за очень разумные деньги, которые лучше, чем платежи операторам за роуминг международный. Много разных компаний. Есть компания «Лаборатория облачных технологий», которая в прошлом году привлекла около 500 000 000 рублей инвестиций частных. Я напомню, что в программе «A-Team» Ринат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково», и программа транслируется также на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Я сейчас вспомнил, что когда я был у вас, я там покупал кофе, Это называется, по-моему, робокофейня. Есть у нас робот-кофе, да. У нас роботы есть... пекут блины, именно да, пекут, да, да, а не разогревают. Роботы делают мороженое и продают его. Да. Еще много таких фишечек у нас есть. Я потом рассказывал об этом, значит, многим, значит, как меня поразила робокофейня. Я покупаю кофе, тут, значит, робот типа бариста, робот-официант. Потом мне сказали, ну, в смысле, это что, автомат просто, который кофе продает? Я подумал, по сути, да, это же просто автомат. Ну, я в автомате тоже, мало их, что ли, сейчас повсюду эти автоматы кофейные. Вот такие разработки, зачем они там создаются? Действительно, ну, по сути, ведь это же кофейный автомат, хотя это такая здоровенная установка. Это не сколковский участник, это просто компания, которая занимается этим роботом. А, вот, то есть это не у вас придумано? Это не у нас придумано. Это вот элемент оформления технопарка, если хотите. Mm. Она может стать компанией, она может, наверное, пройти экспертизу и получить статус участника Сколково, mm-hmm. А может не получить, если эксперты решат обратное. Mm-hmm. Поэтому зачем? Ну, чтобы кофе пить. Да. Скоро таких автоматов будет много, и баристы останутся без работы. Ага, ну я просто к тому, что это же все гораздо проще можно. Ну, автомат кофейный поменьше, без робота. Не совсем. Борис. Если вы заказывали там кофе, то вы можете выбрать себе, прям такой ползунок есть на тачскрине, вот там количество сахара или его отсутствие заказать, молока, крепость кофе. Мне кажется, это лучше, чем автомат, где вы можете выбрать только там три вида кофе и все. Да. Вот, значит, нам слушатели пишут, они мониторят новости, связанные со Сколково. Я проверил. Значит, действительно такая новость. Ну, мы ревниво относимся к разработкам, которые, значит, помогают каким-то зарубежным, другим странам. Да, вот что некая установка разработана в Сколково, которая позволит обеспечить питьевой водой страны Африки чистой питьевой водой. В Того что-то отправили уже эти установки. Но у нас для России, по-моему, столько можно разных установок разработать. Я не знаю, как обеспечить наши там какие-нибудь поселки газом, хотя бы даже не питьевой водой. И вот разрабатываем. Есть такие технологии, которые позволяют обеспечивать удаленные поселки не только газом, но и связью. Ну, нам же не газ нужен, а тепло. Поэтому тепло можно не только из газа извлекать. Есть несколько десятков компаний, которые в целом занимаются возобновляемыми источниками энергии и берут эту энергию из солнца, из ветра. Вот. У нас есть много таких решений. Учитывая масштабы нашей страны, конечно, проблема актуальна, и решение для этих проблем у нас есть. Я уже говорил, что вот сейчас Сколково похоже на такое. Нет, там много чего построено, но много что еще строится. Представьте, много, когда я приехал 6 лет назад, там была просто пустыня. Всего лишь 6 лет назад. Ну, вот снежная пустыня. Был уже проект, были кое-где проложены дороги, были проложены к этому времени коммуникации. И было всего лишь одно здание на территории инновационного центра, а это гиперкуб. Вот угу. Если представить себе, вы, кстати, в отличие от Алексея, были у нас. Вот это все построено за 6 лет. Да, можно фотки показать. Ну, как и в любой промзоне Москвы. Тут, знаете, тут этим строительством мало кого интересует. А когда вот уже все завершится, все, вы скажете, мы закончили Сколково, готово, сейчас вообще наизобретаем тут. Вот это когда будет такой момент? Свободной земли у нас уже нет. Вся земля расписана под инвесторов, частных, внимание, инвесторов, которые будут открывать там свои R&D-центры или социальные объекты, апарт-отель или там ледовый дворец, теннисная школа. Все это тоже для наших резидентов. А вот скажите, зарубежные компании, они вкладываются в Сколково или это все такое для внутреннего инвестора? Да, я же приводил примеры. Boeing у нас уже открыл свой R&D-центр Фанук. Сколько, если вы могли бы так, в процентных? Растет, сокращается? Какие-то точно, конкретные точно цифры? Точно не сокращается. Растет. Трудно сказать, под рукой таких цифр нет, в памяти тоже. Угу. Просто я отвечаю за технопарк. Угу. Вот у нас еще в фонде есть гимназия, есть компания, которая занимается защитой интеллектуальной собственности, есть сити-менеджмент, который управляет городом в целом, угу. Есть компания, которая занимается организацией проведения мероприятий, таких как Сколково Вилладж, самое главное в стране, в Восточной Европе, стартап-событие на 25, в этом году будет 30 тысяч человек. И открытая инновация, где 15-20 тысяч человек за 3 дня, в основном представители корпораций или технологических компаний стартапов, знакомятся между собой, о чем-то договариваются, заключают сделки, привлекают инвестиции. Дмитрий беспокоится, что вот эта закрытая территория, и спрашивает, значит, что это такое загон для умников и богатеев, может ли он туда попасть? Конечно, он может заполнить заявку. У него есть 10 способов попасть в Сколково. Во-первых, он может заполнить заявку на сайте, и только на сайте, для того, чтобы получить статус участника. Эта заявка дальше будет оценена независимыми экспертами, ни один из них не является нашим сотрудником, их всего около 800, из них 30% это зарубежные эксперты. Это ученые или инвесторы, предприниматели технологические. После этого, если заявка будет одобрена, а, кстати, они не знают, чью заявку они проверяют, и мы тоже не знаем, кто будет проверять чью заявку, если эта заявка одобрена, он может зарегистрировать компанию и стать нашим участником. Второй способ. Он может устроиться на работу в стартап. И его зарплата будет в среднем чуть выше рынка, как мне кажется. В-третьих, он может стать студентом Сколтеха. В-четвертых, он может стать просто нашим жильцом. Или в коворкинг приехать работать. Время вышло. Это была программа «ИТИМ». Зовите еще, я приду с удовольствием. Я люблю. Да, нашим гостем был Ринат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково». Спасибо, до свидания. Приезжайте в гости. Это была программа «ИТИМ».